Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 7 ноября. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Иван, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи «Все, что необходимо сегодня России, это связь, самоорганизация и действия», а также последние события в армии россияне за последнее время. Сергей, прокомментируйте эту тему. Нашу передачу сегодня мы начнем с комментария одного интернет-деятеля, который он отписывался в живом журнале одного нашего соратника и брата по поводу нашей предыдущей передачи. Полностью этот комментарий мы не будем здесь озвучивать, ввиду того, что он длинный. Мы только немножечко прокомментируем один маленький-маленький моментик, одно предложение. На 172 танка различной модификации в танковом полку РККА приходится 14 машин, оборудованных радиостанциями. Плюс к ним две переносные радиостанции. То есть вкупе 16 раций против 6 у гитлеровцев. Много еще чего в том комментарии. О том, например, что танковые части в годы той войны и к началу войны не имели подразделений под названием взвода, роты, а имелись сразу батальоны, причем у всех, и у немцев, и в РККА. При этом этот человек забывает, что даже или не хочет понимать, мы можем даже ему несколько подыграть, что в РККА действительно в танковых частях не имелось вообще никогда ни взводов, ни рот, вот, ни тем более полков, а сразу... Оно состояло все из дивизий. И первое воинское звание танкиста СССР после выпуска из военного училища – это полковник. И должность у него – заместитель командира дивизии. Далее этот деятель еще сожалеет о том, что не начав еще, собственно, ничего делать, он уже ничего не делает. Это неудивительно. Но человек этот не понял самого главного. Наличие средства связи не означает того, что связь будет постоянной и тем более устойчивой. Именно так и отвечает этому комментатору один из наших людей, который думает и размышляет. Средства связи – вещь необходимая на войне. И не только, так и в любом процессе управления, который немыслим без прямой и обратной связи. Но ведь в широком смысле слова средства связи это не только техника, но и алгоритмы, таблицы частот, таблицы кодов, шифров, позывные, время и место и способ выхода на связь в различных ситуациях, организация направлений или сетей, алгоритмы использования ретрансляторов, репитеров, алгоритмы маскировки. Наличие технического средства связи – это еще не связь. Вот, собственно, вот... И есть лучший ответ вот этим всем вот этим комментаторам, которые пытаются как-то там что-то доказать, что-то опровергнуть и не понимают того, о чем вообще мы говорим. Кроме всего прочего, для ответа вообще всем комментаторам, чтобы не было никакой-то недвусмысленности, неясности, нас не интересует мнение современных историков вообще. Они нам не интересны. По одной простой причине. В 1961 году генерал-полковник Сандалов Леонид Михайлович написал книгу воспоминаний, посвященную боям июня и июля 1941 года. Называется книга «Боевые действия войск 4-й армии Западного фронта в начальный период Великой Отечественной войны». По причинам того, что Сандалов изложил свое видение катастрофы просто и недвусмысленно, книгу эту засекретили. Но с 1995 года ее может читать любой желающий. Вот для того, чтобы разобраться, что же и как было организовано в РККА в предвоенное время, конкретно нас интересует май и июнь 1941 года, до 22 июня. Что же творилось-то? Для этих целей мы открываем 4-ю главу этой книги. Подготовка войск 4-й армии к отражению фашистской агрессии. И читаем с самого начала, с самого первого абзаца главы. До осени 1940 года в тактической подготовке войск, как и в предыдущие годы, преобладали условности. Наступление стрелковых подразделений и частей обычно условно поддерживалось батальонной, редко полковой артиллерией, обозначенной одним орудием, а иногда и указками. Дивизионные артиллерийские полки и зенитно-артиллерийские дивизионы дислоцировались отдельно от стрелковых полков. Весной убывали специальные лагеря, и поэтому в совместных действиях со стрелковыми войсками не тренировались. Танков в стрелковых дивизиях не было. На тактических занятиях иногда танковые группы поддержки пехоты обозначались тракторами и броневиками. Передача радиограмм на учениях в приграничных дивизиях из-за боязни перехвата запрещалась. Разрешалось только обмен радиосигналами. При отработке оборонительных действий подразделений и частей условностей допускалось еще больше. Минных полей не ставили, траншеи и ходов сообщения не создавали, а производили или обозначали отрывку так называемых ячейковых окопов, которые в следующем во время войны применения не нашли. Организация обороны с привлечением танковых частей и подразделений не отрабатывалась. Командный состав и штабы всех степеней, в том числе и штабы армии, не умели управлять войсками при помощи радио и не любили этот вид связи из-за трудности его применения по сравнению с проводной связью. На учениях главное внимание обращалось на правильность принятого решения, его формулировку и оформление. Управление войсками на основе принятого решения отрабатывалось слабо. Опыта управления целыми соединениями, частями и подразделениями со всей боевой техникой и тылами командный состав не имел. Подготовку штаба армии, штабов корпусов дивизий и частей проводилась по плану и регулярно. Командно-штабные учения в выходные в поле в течение всего зимнего периода и весны 1941 года проводились исключительно на наступательные темы. Противник, хотя и обозначался по немецкой организации, но способы его действий проигрывались без учета состояния немецкой армии того времени. Убийственные по своей простоте слова, и это пишет не историк, это слова начальника штаба 4-й армии, потому что полковник Сандалов на 21 июня 1941 года был начальником штаба 4-й армии, и он прекрасно знал о том, что, как и чем занимаются в его соединениях и корпусах. И слова о том, что радиосвязь не использовали, потому что не любили из-за трудности ее применения. Вот и получается отсутствие опыта в управлении. Этими словами можно закончить и описание современного состояния россиянских типа вооруженных сил. А вот последние три абзаца из той же главы о предвоенном периоде. Что непосредственно касается связи и организации. Связь штаба армии Кобрин с управлением 28-го стрелкового корпуса 6-й и 42-й стрелковыми дивизиями Брест и Брестская крепость до войны осуществлялась по выделенным для этой цели постоянным проводам гражданских линий связи. 49-й и 75-ми дивизиями периодически по арендованным проводам и нарочными. С 39-м бомбардировочным полком 10-й смешанной авиационной дивизии «Пинск» и штабом округа «Минск» по постоянному проводу. Связь со штабами 14-го механизированного корпуса и 10-й смешанной авиационной дивизии осуществлялась непосредственно, так как они располагались в одном пункте со штабом армии. Постоянно действующие радиосвязи с выше и нижестоящими инстанциями и соседями штаб армии не имел. В механизированном корпусе со средствами связи было особенно плохо. Штаб корпуса имел лишь 6 радийных танков и одну рацию 5АК, выделенную из батальонного связи армии. Проводных средств связи не было вообще. Думаю, что на этом достаточно. Именно только по этим словам, которые мы сейчас вот озвучили, книга Сандалова стала секретной. Вы только себе вот представьте массу людей, техники и вооружения, которые по своей сути были неуправляемыми. Информация эта, она была практически закрыта для простого человека. Это писанные воспоминания были в 61-м году, и их сразу засекретили. Потому что командование, вот то, которое вот это все собирало, вот эту огромную массу людей, оно не умело и не хотело учиться управлять этими силами и средствами. Вот о том, как шли бои в районе Бреста в 1941 году, каждый может уже далее прочесть самостоятельно, без там каких-то нибудь либо комментариев вообще. Для того, чтобы разобраться вот в вопросе, что такое вот управление, почему и с чем это связано, для чего используются средства связи, и вообще для русских людей в частности, прежде всего это возник в 1914 году. И в том же в 1914 году он уже был решен. То есть до начала так называемой Великой Отечественной войны, как минимум за 30 лет. Произошло это после гибели крейсера «Паллада» 28 сентября 1914 года, торпедированной немецкой подводной лодкой в домашних водах. В это время полковник, даже не полковник, а капитан первого ранга Непенин остро понял и записал в своих, в своей тетрадке следующую очень интересную мысль. Мало видеть неприятеля с береговых постов и гидропланов, мало засекать места его кораблей по радиопилингам, чтобы начать, чтобы читать его оперативные планы. Надо знать замыслы врага. Пока его рейдеры еще не вышли из своих гаваней, никакая внешняя агентура, никакие самые ловкие и удачливые разведчики за границей таких сведений дать не смогли. А если бы и узнали что-то важное, то корабли, вышедшие в море, опередили донесения о них. При скоростях под турбинами успех сражений решается до первого залпа. Побеждает тот, кто владеет информацией. Обратите внимание на вот слова этого русского офицера. Эти слова вышли в свет в 1914 году. Но разве они потеряли свою актуальность до настоящего времени? А между прочим, через два года этим словам будет 100 лет, как их произнес русский человек. Уже 29 сентября 1914 года было сделано выводы, касающиеся применения технических средств связи в русской армии. К 1915 году были взломаны все коды германского генерального штаба. Любая шифрограмма, передаваемая в войска, читалась и в службе связи Балтийского флота в том числе. В 1917 году Непенина не стало. Но зато в 1941 году советская армия вела войну на своей территории. Для понимания того, как воевали, вот можно процитировать, вот чтобы никто не думал о том, что там какая-то у нас отсебятина идет, или мы что-то тут переписываем там, или чем-то какими-то еще там какими-то вопросами заняты. Вот процитируем рассказ ветерана той войны Шацкого Александра Сергеевича, летчика-истребителя, о том, как вот он, собственно, воевал. Вот конкретная цитата. Наша вторая гвардейская авиационно-истребительная дивизия противовоздушной обороны все свои награды и звания получила за Сталинград. И больше у нас таких боев не было. Под Сталинградом наша авиация сделала все, что смогла. И что ей позволили немцы. На вопрос о немцах вот, ветеран отвечает. Очень сильные летчики, классные стрелки. В Сталинграде они летали в свое удовольствие. На КП дежуришь и слушаешь радио, а там смех, песни в эфире поют, болтают. Все лето и осень была отличная погода. Так мы ее проклинали. В воздух поднимались, как на Голгофу. Все время атаки со стороны солнца, и кого-то из нас нет. Только когда было облачно, тогда на фоне облаков хорошо видишь место девятый. И тогда даешь ему подойти на 800 метров. И крутой разворот. Место девятый лобовую атаку никогда не принимал. И всегда уходил вверх. Маневренный бой тоже принимали крайне редко. Только когда не было выхода. Практически всегда сверху. И тактика, кстати, правильная. Представь, я на Запорожце, а он на Мерседесе. Будь у меня такой же самолет, Я так же действовал бы. На вопрос, что больше всего мешало в боях, ветеран отвечает: отсутствие радиосвязи и очень плохие пулеметы ШКАС. Радиосвязь на советских самолетах появилась только в конце 1943 года. Однажды сидим на аэродроме, смотрим, идет И-16. Тут и немец как из ниоткуда возник. Мы кричим Ишачку с земли: оглянись. А тот как летел прямо, так и продолжает. Ну, немец пристроился, очередь и все. ШКАС был рассчитан только на короткие очереди. А что собьешь ею? Вот и прилетали почти после каждого боя с заваренными ШКАСами. Про большие счета сбитых советских самолетов немцами еще в войну знали. Зимой 43-го, когда было много пленных, их почти не охраняли. Румынок мы сразу выгоняли, а немцев и за стол приглашали. Так вот, раз мы одному и говорим: вот мы впятером сбили 40 ваших самолетов. А он достал из-за пазухи газету, показывает нам фотографию и говорит: а этот сбил ваших 120. Я полностью согласен с Рокоссовским, когда он говорит, что до 43-го года нашей авиации в небе. В СССР, а теперь в россияне, принято хвалиться тем, из одной миллионы стали делали в ту войну в десяток раз больше пушек, танков, снарядов и самолетов, чем Германия. Но ведь противнику, которая воевала с нами в те времена, не надо было больше, поскольку они очень разумно расходовали то, что производили. И делали это потому, что их военные очень точно представляли себе, как будут протекать бои настоящей и будущей войны. А наши стратегии совершенно не представляли. Вот самый простой пример. Это знаменитый истребитель танков под названием «Фердинанд». Большая часть воспоминаний участников Курской дуги – это постоянная борьба с этой 15 раз проклятой самоходкой. Но при этом вот почему-то основная масса людей не хочет себе представлять, даже на сегодняшний день, что в Германии всего было выпущено 90 этих самоходов. Не 1000, не 4000, а меньше 100. Но даже официальная статистика применения этой САУ поражает. Всего в ходе Курской битвы немцами было потеряно 39 таких машин. При этом все, принимавшие участие в той битве Фердинанды, нанесли следующее поражение советской стороне. 500 танков и более 100 артиллерийских орудий. Соотношение потерь 13 к 1. Для того, чтобы вывести из строя только один Фердинанд, требовалось потерять 13 советских танков. Одна рота против одной машины. Вот, собственно говоря, к чему все вот эти вот приводят воспоминания о том, что такое Фердинанд и как с ним бороться. Вот мы далее будем приводить примеры в сравнении. Кто и о чем думал в ходе подготовки войны и по ее окончанию? Когда мы в мае 1940 года немцы окружили англо-французские войска под Дюнкерком, то Гальдер, к примеру, записал в своем дневнике: по противнику трудно вести артиллерийский огонь, так как в песчаных дюнах наши снаряды не рикотешируют и не оказывают осколочного действия. Есть предложение использовать дистанционные взрыватели снарядов зенитной артиллерии. А вот для сравнения, что пишет маршал Конев в своих мемуарах 1945, изданные в 1970 году. Стремясь уменьшить потери от фауст-патронов, мы в ходе боев ввели простое, но очень эффективное средство. Создали вокруг танков так называемую экранировку. Навешивали поверх брони листы жести или листового железа. Фауст-патроны, попадая в танк, сначала пробивали это первое, незначительное препятствие. Но за этим препятствием была пустота. И патрон, натыкаясь на броню танка и уже потеряв свою реактивную силу, чаще всего рикошетировал и нанося ущерба. Если в первом случае и в первом примере не получаются воздушные разрывы от рикошетов снарядов от земли, то командование начинает думать об эффективном применении снарядов артиллерии, устанавливая на снаряды дистанционные взрыватели, чтобы разрывы снарядов были воздушными, но без рикошетов. Потому что подготовить все для ведения войны, абсолютно все, невозможно. И потому временную проблему со взрывателями для снарядов решили очень быстро, применив взрыватели зенитных снарядов, а они все дистанционные. А теперь мы, вот, собственно говоря, разберем второй пример. Это, между прочим, пример победного 1945 года. И пишет это не кто-то, а маршал Советского Союза. Между прочим, впервые кумулятивные боеприпасы были применены 10 мая 1940 года при штурме форта Эбен-Эмаль, Бельгия. Это было за год до фашистского нападения на СССР. Всю войну кумулятивные боеприпасы немцев были основной проблемой советских танкистов. В СССР не принято было показывать фотографии сгоревшей техники советской армии вдоль канала Шпрее, где были сожжены сотни танков и самоходов в общей сложности две армии танковые. Но несмотря на все эти трудности, к 1945 году, разобравшись, что к чему, бойцами было найдено простое техническое решение, которое не потеряло своей актуальности до настоящего времени. Обыкновенная решетка это называется. Но эта решетка не имеет никакого отношения к листам жести, которую расписывает маршал СССР. Ну, очень удивительно о том, что пишет этот человек. Потому что этот маршал не только не понимал в 1945 году, что такое кумулятивная струя, но и даже через 25 лет не понял, в 1970-м. И в своих мемуарах описал то, что кроме смеха ничего другого не вызывает. И ведь, между прочим, не стеснялся писать мемуары и воспоминания. Он не желает разобраться с этим вопросом, потому что ему все равно, как и с помощью чего будут воевать его бойцы. Вот и ответ на вопрос, почему не знал. Потому что не хотел знать. И потому что не любил это занятие вообще. Точно такие же решетки советская армия впоследствии будет применять в Афганистане с 1979 по 1989 годы. И далее в конфликтах вплоть до 2008 года. Их и сейчас навешивают на технику. Не только мы, но и американцы. И, между прочим, не видят в этом ничего плохого. А вот еще одна совершенно глупейшая проблема советского танкостроения. Кто конкретно ввел этот недостаток в танке, не ясно. Но причина его в пренебрежении мнением рядовых танкистов со стороны всех маршалов и конструкторов. Ни на одном из наших танков, даже в совершеннейших Т-34 и КВ, не было собственно командира. Должность это была, но командир сам обязан был стрелять из пушки в легких и средних танках, а в тяжелых заряжать пушку и стрелять из верхнего, самого удобного пулемета. Из-за этого командиры танков не успевали исполнять свои обязанности. Наблюдать за полем боя, указывать цель, направление движения и корректировать стрельбу. Когда немцы начали знакомиться с нашими танками, доставшимися им в качестве трофеев, их это поражало. Поражало это дикое непонимание основ боя вообще. Когда они столкнулись с огромным количеством трофейных танков, то первое, что попросили установить на них, это командирскую башенку и командирское место. Вот очередной пример той войны, рассказанный ветеранам, механикам-водителям танка БТ-7. В начале войны их танк вел бой даже не с танком, а с немецкой танкеткой, слабо бронированной машиной под названием «Панцер-1». Немецкий танк ПЦ-1, вооруженный вообще двумя пулеметами МГ-34. Немецкие пулеметы ничего БТ-шки сделать не могли. Пули отскакивали от лобовой и бортовой брони. Но и командир-наводчик, собственно, нашего танка, тоже ничего не мог сделать немцу. Он стрелял из пушки и не видел, куда падают снаряды. Не мог скорректировать себе огонь и, соответственно, стрелял в белый свет. Тогда он навел пушку на, собственно, немецкий танк, открыл люк, под его защитой высунулся из башни и выстрелил, чтобы, наконец, понять, куда падают его снаряды. В этот момент пулеметчик немецкого танка дал очередь по люку. Пули пробили 6-миллиметровую броню. Командир был убит, механик вывел танк из боя, стрелять стало некому. Танк победила боевая машина, которая и доброго слова-то не стоит. И что мешало подумать о том, как танк БТ-7 будет применяться в бою? Очень одно и простое. Только одно. Отсутствие учений, которые должны были выявить недостатки этой машины в мирное время. И они, эти недостатки, наверняка были. То вот только мнение рядовых, ни в советской, ни тем более в россиянской армии, никого никогда не интересовало. Именно поэтому и благодаря этим полководцам Сандалов и писал в своих воспоминаниях. Никаких новых указаний о порядке использования войск во изменение задач, определенных планом прикрытия, ни командиры корпусов, ни командиры дивизий в первые часы войны не давали. Это обуславливалось тем, что ни для кого из них обстановка не была ясной. Во-первых, командиры и штабы не имели никаких данных о количестве сил и действиях противника на различных участках фронта. Каждый видел только то, что делалось перед ним. Информации ни сверху, ни от соседей не поступало. Во-вторых, командиры корпусов и дивизий, не имея постоянной связи с частями, не знали в первые часы войны истинных потерь и предполагали, что районы сбора по тревоге части выйдут достаточно боеспособными. А противник не рискнет вторгнуться большими силами и направить на нашу территорию лишь отдельные группы. Нежелание считаться с мнением тех, кто воюет на технике, был заложен в конструкцию танков и просуществовало аж до 1942 года. И стоил нашим танкистам, и не только, тысяч и тысяч жизней. В прошедшей передаче мы уже говорили о том, что советские танкисты, даже при наличии тех потерь, которые они несли, все равно самостоятельно находили выход из положения для организации того же самого взаимодействия. Потому что русские люди никогда не воевали разрозненно. Но то, что понимают простые бойцы, командование не понимает. Пример организации связи на танке Т-34 пехота-танк это только подтверждает. Мы уже приводили пример авторства в практическом изобретении и применении массированных подвижных подразделений. Осталось только немного дополнить суть изобретения Махно. В фильме «Хмурое утро» по роману Толстого есть эпизод взятия махновцами Екатеринослава. Ныне это город Днепропетровск. По фильму план операции для Махно разработал царский офицер Рощин. Если бы Махно действовал по плану царского офицера, то он всю свою армию на улицах города и положил бы. По одной простой причине. Потому что деникинцы выкатили бы пулеметы на перекрестке. И кавалеристам Махно просто некуда было бы деться. Ведь всадник это громоздкий, он не спрячется за тумбой, не заскочит в подъезд и даже залечь не сможет. С Екатеринославом, к сожалению, дело было не так, как нам рассказывает кино. Во-первых, Махно появился у Екатеринослава внезапно для белых. Его армия численностью 35 тысяч человек при 50 орудиях и 500 пулеметах передвигалась со скоростью 100 километров в сутки. Для сравнения, даже в победном 1945 году кавалерия советской армии имела темп 35 километров в сутки, а пехота 20-25. Во-вторых, была осень, базарный день, и весь Екатеринослав заполнили крестьяне близлежащих сел с вазами капусты. И когда кавалерийские сотни Махно выскочили на окраины города, капуста полетела с вазов, открыв спрятанные под ней пулеметы. Пулеметчики Махно открыли огонь по штабу деникинцев, по гостинице с офицерами, по казармам, не давая белым организовать сопротивление. И уже под прикрытием этих пулеметов в город ворвались пулеметные тачанки. При четверке лошадей они, кроме пулеметчика и ездового, имели 2-3 бойца десанта. Вот и весь залог успеха. Сосредоточение усилий на направлении главного удара. В Советском Союзе так и не поняли причину успеха подвижных подразделений Махно. Внешне это, конечно, подвижность. Но самого главного не поняли. Самое главное это взаимодействие. Успех строился не только на том, что было найдено транспортное средство для пехотинцев и пулеметов. Почему подразделения Махно могли пройти в день 100 километров? И цифра ниже 100 никогда не принималось во внимание. Потому что это позволяли им технические средства связи, которые махновцы захватывали в боях и использовали. Можно было ли им пройти более 100 километров? Проходить? Конечно, можно. И они это неоднократно делали, проходили более 100 километров. Но им самим это не рекомендовалось делать, потому что у них технически не было возможности связаться более чем на 100 километров. Вот вам и вся организация действий. Люди не действовали самостоятельно, они не действовали ни в каком отрыве. Они прекрасно знали, как будут действовать ихние братья, ихние соседи, которые точно такую же задачу выполняют. Что такое пример организованности действий? Как можно вот просто понять это? Стараемся объяснить. Как не сильны танки, но они являются только средством усиления пехоты, поскольку только та территория считается завоеванной, на которую ступила нога пехотинца. Можно утопить весь вражеский флот. Можно забросать территорию авиабомбами. Можно изъездить ее на танке вдоль и поперек. Но пока на этой территории не закрепился пехотинец, она, эта территория, все еще принадлежит врагу. Это аксиома войн. И именно ее стратеги в Советском Союзе не понимали. Между прочим, ее понимали в другой стране. Вот в 1936 году один из так называемых руководителей Блицкрига записал главную мысль. Задача пехоты состоит в том, чтобы немедленно использовать эффект танковой атаки для быстрого продвижения вперед и развития успеха до тех пор, пока местность будет полностью захвачена и очищена от противника. Иными словами, в танковых войсках ударная сила – танки. Но основная сила – это пехота. В своих воспоминаниях Гудериан пояснил, в 1929 году я пришел к убеждению, что танки, действуя самостоятельно или совместно с пехотой, никогда не сумеют добиться решающей роли. Изучение военной истории, маневры, проводившиеся в Англии, наш собственный опыт с макетами укрепил мое мнение о том, что танки только тогда сумеют проявить свою полную мощь, когда другие родовольства, на чью поддержку им неизбежно приходится опираться, будут иметь одинаковую с ними скорость и проходимость. В соединении, состоящем из всех родов войск, танки должны играть главенствующую роль, а остальные родовольства действовать в их интересах. Поэтому необходимо не вводить танки в состав пехотных дивизий, а создавать танковые дивизии, которые включали бы все родовольства, обеспечивающие эффективность действий танков. О том же думал и Махно. Форма подвижности войск разная, но содержание и применение их одинаково. Бить противника по частям, уничтожать противника издалека. Все родовольск ударной группы должны передвигаться с одинаковой скоростью. Атаковать противника только тогда, когда он не способен стрелять. Закреплять достигнутое силами пехотных частей и подразделений. Все эти вышеперечисленные пункты получаются только тогда и только при наличии организованной связи, когда в мирное время в армии понимают, что такое связь, для чего она нужна, но проблем нет. Потому что в этом случае в армии понимают, как малыми силами бить большие. А понятия о предназначении средств связи в россиянских вооруженных силах нет вообще даже на сегодняшний день. Именно для этих целей в той организации, которая называет себе армией, и проводятся учения, когда в течение определенного периода времени каждое подразделение училось применять свои средства связи и свое вооружение самостоятельно. Но полковые учения – это не показуха. Это учение для того, чтобы в полку каждый командир взвода мог не только продемонстрировать владение взводом веренной техникой, а прежде всего для того, чтобы танкист организовал взаимодействие с пехотинцами и артиллеристами, чтобы пехота могла связаться с авиацией и вообще со всеми, кто ей необходим для решения конкретной задачи. Внешне все это вот выглядит очень просто. Тут вроде бы вот внешне, но никаких проблем нет вообще. Вот вам точно так же и в россияне скажут. Ну что может быть проще? Вот вам радиостанция. Вот каждому из вас средства связи. Все, и проблем нет. Но на самом деле, это очень сложная задача, которая решается только эмпирически. Или, проще говоря, практикой. И в различных условиях решение этой задачи тоже будет разным. Потому что в лесу это будет одно решение. И в лесу это будут одни у вас расстояния. А, например, в горах это будет совершенно иное решение. Но, к величайшему сожалению, для этого нужна настоящая армия, в которой командиры самого высокого ранга понимают, для чего они вообще существуют. Потому что тогда, в таком случае, эти командиры понимают, кто ведет бой. Именно учения в советской, а позже в россиянских армиях, были заменены показухой. Никого не интересовало и не интересует до настоящего времени, как будет организована связь. Потому что главное – это море огня. Вот пример того, что, собственно, проходило совсем недавно. Очень многие люди наблюдали. 4 ноября сего года проходил русский марш. Любой желающий мог наблюдать те средства связи, которые используются в так называемых внутренних войсках. Это средство связи называется R-159. И даже не в модификации M. Эта радиостанция была принята в вооружение советской армии в начале 80-х годов прошлого века. К 1988 году специально для боевых действий в Афганистане эта радиостанция была модернизирована и получилась и выпускалась в модификации R-159M. Потому что на эту радиостанцию мог устанавливаться прибор под названием «Историк». Это делалось для того, чтобы военнослужащие могли закрыть свой разговор от противника. Потому что ни для кого не составляло секрета, и вам очень многие люди расскажут о том, что любой радиоканал при желании можно прослушать. Он не составляет большой проблемы. Но проблема получилась с теми же историками и с теми же R-159M. Потому что обратно этой проблематикой никто никогда не задумывался. Никто и не выстраивал в мирное время, не проводил учений на эту тему. Не было интереса совершенно никакого, как это будет дело применяться. Потому что та проблема, которая была выявлена в ходе боевых действий в Афганистане по применению радиостанции R-159M с историком, это сокращение дальности связи на 30%. И проблема эта до настоящего времени не устранена. С радиостанциями этого типа R-159 и R-159M россиянская армия воевала в первую и во вторую Чечню, а также в августе 2008 года. Но только уже без историков в 2008 году она воевала. Можно спросить меня, почему? Да очень просто. Потому что к этим приборам уже не производились аккумуляторные батареи. Потому что последние аккумуляторные батареи были произведены в 1989 году. А к 2008 году они просто уже осыпались. И они просто не работали. Кроме всего прочего, не осталось специалистов, которые бы могли их настраивать, эти пристройки, и ремонтировать еще. И вот тут мы подходим к весьма интересному моменту, который впервые был полностью проявлен в годы так называемой Великой и Отечественной войны. Мы образно покажем этот момент. Очень интересный он такой весьма. Вечер 8 июля 1943 года. На поле боя в полосе действий Рокоссовского порядка 300 сгоревших советских танков. Кто виноват в том, что такое количество танков потеряно? Командир взвода или командир роты? Командир батальона или командир бригады? А может быть, командир корпуса? Кто виноват в том, что получились такие потери? Ответа нет, и мы его никогда не найдем. Кроме всего прочего, никто не виноват в том, что россиянские танки горели в Грозном в 1994 и 1999 годах. Очень удивительно. А кто же виноват в том, что россиянские танки горели в августе 2008 года? Никто не виноват. Абсолютно. Вам любой командир роты может доказать, что он невиновен. А спросите любого рядового механика-водителя. Он тоже вам скажет, что он невиновен. Командир взвода вам докажет, что он вообще молодец. И ему нужно непременнейшим образом памятник при жизни ставить. А командир бригады любой вообще не на своем месте находится, потому что его заслуги недостаточно замечены. Что если бы не он, так вообще бы бригада вся уже давно бы и полным составом погибла. И не его вина в том, что сгорело несколько танков в бою. Но виноват-то кто? А конкретного виновного нет. И здесь получается очень простая мысль, которую на сегодняшний день уже пора наконец-то понимать. Если никто не виноват, и если нет ответственного за бой, то значит и нет единоначалия. А нет единоначалия, то это уже не армия. Вот и все. Это очень простое доказательство того, что в россияне и нет армии. Есть все что угодно, но не армии. Кроме всего прочего, нужно уже, пора вот обращать внимание на вопрос, который вот в нашей стране вообще никто никогда не поднимал и не ставился, и даже не пытался это дело делать. Называется это исключительное воинское товарищество, существовавшее, так скажем, в неприятельской армии в годы так называемой Великой и Отечественной войны. Вот нам говорят о том, что это вот наш вот русский принцип «сам погибай, а товарища выручай». Между прочим, этот суворовский принцип очень хорошо выучили, освоили и взяли на вооружение в те годы наши противники. Ведь немцы выручали друг друга ценой жизни, вне зависимости от того, в каких родах войск этот человек находился. Вот, к примеру, строчка из записок Гудериана. 3 сентября я проехал мимо тыловых подразделений 10-й моторизованной дивизии, участвовавшей в бою хлебопекарной роты к мотоциклетным подразделениям дивизии МСС. Нормально, да? Это вот, между прочим, хлебопекарная рота принимает участие, она помогает своим товарищам справиться с противником. А вот вам любой участник боевых действий на Кавказе вам может рассказать, что чеченские боевики уничтожали опорные пункты вооруженных сил, а рядом расположенные части Министерства внутренних дел и пальцем не шевелили. Можно сказать, что это некое предательство. Да, но в чем оно выражалось? Оно выражалось в том, что на одном поле боя было два рода войск, два вида вооруженных сил с одной задачей. Но они подчинялись разным командирам. А по сути, если бы они подчинялись одному, если бы этот командир отвечал за каждого убитого солдата и милиционера одинаково, то этого бы всего не было. Какой практический вывод стоит делать в результате сегодняшней нашей передачи? Прежде всего, вывод касается того, как и с помощью чего вы планируете связаться со своими братьями. Если вы решили, что вам необходимы занятия на открытом воздухе, то проводите их с пользой, взяв те средства связи, которые уже есть у вас. Пусть они будут недорогие и вовсе не профессиональные. Разберитесь в том на практике, какие расстояния у вас получаются, чтобы можно было одинаково хорошо слышать братьев. В каких условиях лучше, в каких хуже. А перед этим очень полезно почитать, что имеется в открытом доступе о связи вообще. Чем УКВ-диапазон отличается от КВ-диапазона и многое другое. не деление национально-социалистические признаки и не словоблудие, а дела. Потому что когда любой человек, тем более, который находится на войне, и тем более в бою, то он не помышляет об идеологии. Когда человеку черты, у которой далее будет ему несколько неясно и непонятно, а что же далее, то человек не помышляет об идеологии. Потому что перед ним такого вопроса нет вообще. Разве русские парни из 2-го гранатометного взвода 503-го мотострелкового полка в боях под Комсомольским в 2000 году помышляли об идеологии? Нет. А разве старший лейтенант Колобанов 19 августа 1941 года думал об идеологии? Тоже нет. А разве старший лейтенант Задорожный в 1983 году, перед тем, как лечь на гранату в Афганистане, помышлял об идеологии? Тоже нет. Все эти примеры объединены в одно выражение, которое называется ответственность. Потому что войны затачиваются не на комментарии, а на практическую работу, которая сложна и тяжела. Идеологии никакие не победят. Победит только вера и дух. Потому что вера – оружие победы. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за комментарий. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Андрея. Добрый вечер, Сергей. В преддверии будущих событий в «Россияне» хочу приобрести радиостанцию. Подскажите, какую выбрать? Здравствуйте, Андрей. Для того, чтобы вести разговор вообще о средствах связи, Андрей, для этих целей вы выходите на «Штурм новости». В правой колоночке находите кнопочку «Стать в строй». После того, как вам придет ответ и с вами свяжутся, перед первой встречей постарайтесь прочитать для понимания сути вопросов связи и взаимодействия следующие книги и статьи Ивана Александровича Ильина. Первое – о сопротивлении злу силою. После этого можно прочитать сборник статей в двух томах, которые называются «Наши задачи». У вас появится кристальная ясность, для чего вам средства связи будет необходимо. Мы связываемся с вами, встречаемся, и на все ваши вопросы будут даны ответы. Вот такой вот будет наш ответ, Андрей. Второй вопрос от Вадима. Сергей и ведущая, здравия, если можно, то выскажите ваше мнение по поводу замены Сердюкова Шойгу. Шило на мыло, это понятно. В то же время известно, что МЧС это очень хорошо оснащенная и хорошо подготовленная структура. Собственно, вопрос. Началось? Вот-вот бабахнет? Здравия и вам, Вадим. Вы сами, Вадим, спрашиваете нас и отвечаете же на свой собственный вопрос. Смена министров обороны, и министров обороны мы берем в кавычки, вы сами отвечаете, это размен шила на мыло. Тем более вы сами пишете, что это вам понятно. Это не более чем суета, Вадим, и вы это сами видите. В «Россияне» нет, Вадим, хорошо оснащенных и действующих структур. По очень простой причине, потому что в «Россияне» нет ни в одной структуре слова под названием «ответственность». Если нет ответственности, то нет единоначалия. Потому что единоначалие, Вадим, оно подразумевает ответственность. У «Россияне» есть только режим химеры. И более того, который показывает картинки для того, чтобы народ успокаивался. Не тешьте себя иллюзиями. Лучше лишний раз прочтите Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злу силою. Особенно те главы, где расписано, что такое зло и посредством чего оно проникает в человека. Тот, кто совсем не сопротивляется злу, тот воздерживается и от порицания его. Ибо порицание, хотя и вполне внутреннее и молчаливое, есть уже внутреннее сопротивление, чреватое практическими выводами и напряжениями. Мало того, пока живо в душе неодобрение или хотя бы смутное отвращение, до тех пор человек еще сопротивляется. Он может быть восстанет не цельно, но он все-таки раздвоен, он борется внутри себя. И вследствие этого самое приятие зла не удается ему. Сопротивляется он и не тонет. Но именно поэтому полное отсутствие всякого сопротивления и внешнего, и внутреннего требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы стихло порицание, чтобы возобладало одобрение зла. Потому что не сопротивляющийся злу рано или поздно приходит к необходимости уверить себя, что зло не совсем плохо и не так уж безусловно есть зло, что в нем есть некоторые положительные черты, что их притом весьма немало, и что они, может быть, даже преобладают. И когда отвращение стихает, и зло уже не переживается как зло, тогда приятие незаметно становится цельным. Душа начинает верить, что черное – это белое, приспособляется и уподобляется, становится сама черную. Вот, собственно, вот такой вот будет наш ответ, Валерий. Спасибо, Сергей, за ответ. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от Михаила. Здравствуйте, Сергей. Наверное, каждый понимает, с какой неизбежной проблемой нам придется столкнуться после победы над внутренним нашим врагом. Это проблема ядерного шантажа. Это сейчас, когда грабится Россия, американцы нас не трогают. А что будет тогда, когда в нашей стране будут править наши патриоты? У Америки уже был опыт, когда они применяли это оружие против Японии. А где гарантия, что они не применят ядерное оружие против нас? Сколько ядерных ракет у нас на данный момент осталось? Хватит ли нам этого жалкого остатка, чтобы нанести им хоть какой-нибудь ответный удар в случае агрессии? Заранее спасибо. Здравствуйте, Михаил. Вы несколько запутались уже. В России нет ядерного оружия. Его наличие или отсутствие в современном мире ничего не решает. И ничего не меняет. Это бред, Михаил, советских генералов, которые проиграли все войны, которые только можно. И теперь дурят людей тем, что ядерное оружие все решит. Ничего оно не решит, Михаил. Потому что до тех пор, пока на конкретную землю не встанет нога конкретного вражьего пехотинца, и встанет уверенно и надолго, то земля не считается захваченной. Запомните этот принцип осмысленного движения и запишите его себе. Для понимания сути проблемы войны прочтите Клаузевица. На сайте «Военная литература» есть прекрасная полная версия. И вам многое станет ясно и понятно. Кроме всего прочего, Михаил, не будут применять еще по одной простой причине. По очень простой причине. Потому что это, собственно говоря, в Америке это лучше всех понимают, чем, к сожалению, у нас. Никто не хочет сейчас вести войны бессмысленные. Война ради войны – это только мнение наших бестолковых генералов. Ну, наших имеется в виду советских. Которые никогда нигде не воевали, а только сейчас вот сидят и умствуют о том, что вот как вот надо делать. Если бы эти люди хоть раз бы хотя бы повоевали там, где, собственно говоря, советская армия воевала, хотя бы в Афганистане, они бы никогда таких глупостей бы не говорили. Удар нам хватит нанести, Михаил, в любом случае, но не благодаря ядерному оружию, а только благодаря нашему русскому народу. Именно поэтому мы и победим, и выиграем. Любое оружие, Михаил, это только средство достижения успеха в любом в бою. Оружие – это не самоцель. Оружие вообще в старые добрые времена не давали людям, тем, которые не могли пользоваться своей головой. И было совершенно это правильно вообще. Было. Очень великий смысл в этом был заложен. Зачем человеку давать оружие, если он не умеет пользоваться головой? Это, кстати, очень хорошо подходит под наших вот таких непонятных советских генералов, полковников некоторых, которые на русских марсах умудряются выступать. Например, вот 4 ноября сего года некий там деятель выступал. Для того, чтобы просто-напросто понимать некие вещи. Вот всем вот этим вот советским деятелям можно сказать: господа, вы головой научитесь сначала пользоваться своей собственной, потом учите других применять оружие. И не обращать внимания на то, что кто там чего и как там предлагает. Вот, собственно, такой будет наш ответ. Сергей, следующий вопрос от неизвестного Ивана. Добрый вечер, Сергей. Как вы прокомментируете отставку уже министра обороны Сердюкова и назначение на этот пост масона Шойгу? К чему это приведет в дальнейшем? К окончательному развалу армии? Также он задает вопрос, что вы скажете по поводу Сирии. Наша армия так и будет стоять в стороне и смотреть, как янки с помощью Аль-Каиды и Хизбаллы уничтожают наших стратегических партнеров на Ближнем Востоке? Здравствуйте, неизвестный Иван. Вот. Значит, что мы можем сказать вам по поводу отставки лжеминистра обороны Сердюкова? И назначение на этот пост господина Шойгу. К чему это приведет в дальнейшем? Ни к чему, Иван, это в дальнейшем не приведет. Ничего ровным счетом не изменится. Потому что от перестановки слагаемых сумма не меняется. Хочет этого кто-то или не хочет, чает, желает, верует или не верует, не изменится. Будет только хуже. Потому что, Иван, принципов имения ведения войны никто не отменял. Точно так же, как и к предыдущему человеку, я вам рекомендую прочитать Клаузевица. Книгу под названием «Принципы ведения войны». Прочитайте ее, и вы поймете о том, что все вот эти изменения картинок в калейдоскопе, они ни к чему не приводят. Потому что вы рассуждаете, и вы смотрите на то, о чем вы говорите, с точки зрения нормального человека. Но вы должны сделать очень простой вывод, что рассуждать нужно не о нормальном. Потому что то, что вы думаете и называете армией, которая должна где-то стоять или там что-то делать, какие-то наших стратегических партнеров вы называете. Чьи они наши стратегические партнеры? На каком Ближнем Востоке? Про какую страну вы вообще говорите, Ваня? В какой стране живете? И какая она наша армия? Где вы нашу армию видите? Та, которая каждый год ходит по Красной площади 9 мая. Это не армия. Потому что принцип существования любой армии очень простой. Называется он единоначалие. Но единоначалие, Иван, это не отдание воинского приветствия. И не прикладывание руки к голове, которая находится в головном уборе. В американской армии, например, воинское приветствие дают без головного убора. Но там, к величайшему сожалению, организация есть под названием армия. Хотите, скажу почему? Очень просто. Потому что там есть ответственность. У любого человека, который называет себя офицером, есть ответственность. А в россияне ни у кого ответственности нет. Поэтому и армии нет, потому что принцип единоначалия заключается на ответственности. Один принимает решение, и один несет за это ответственность. Полную. Всю до последнего конца. А у нас ответственности ни у кого нет вообще. Она есть только у рядовых солдат в виде уголовной. И все. А у остальных ни у чего, ничего совершенно нет. Потому все так и будет продолжаться. Как вы сами пишете. Ничего не ровным счетом, Иван, ничего не изменится. Ну, и как максимум только научиться, может быть, пожары тушить. И то я сомневаюсь. Вот, и пользоваться пожарными гидрантами. И то я в это не верю. Хотя вот кто-то пытается это доказать, о том, что они это научатся делать. Я не верю. Сергей, а как они научатся, если вот... Да-да-да, Шойгу, да. Управляя МЧС, у него каждый год неожиданно приходили лесные пожары, сгорали деревни, каждый год приходят наводнения. Совершенно правильно. Да? гибнут люди, и каждый год неожиданно все время. Да, все совершенно у нас каждый год неожиданно, все совершенно правильно. Потому что у нас зима даже в нашей стране приходит неожиданно вообще. Не только там пожары приходят неожиданно, но у нас вообще все неожиданно приходит. Поэтому ничего ровным счетом, вот неизвестно и вам, ничего не изменится. Вы совершенно напрасно и зря ждете каких-то изменений. Вы можете изменить только сами, тогда, когда вы возьметесь, проявите волю и начнете что-то изменять. Не более того. Вот такой вот будет вам наш ответ. Последний на сегодня вопрос. Вопрос от Ангелины. Сергей, здравствуйте. В преддверии будущих событий в россияне хочу на законном основании купить гладкоствол. Подскажите, какой лучше приобрести? Я многодетная мать и обязана защитить себя и своих детей. Заранее вам благодарна. Успехов, успехов вам в вашей борьбе, победы над врагами нашего Отечества. Здравствуйте, Ангелина. Вынуждены еще раз сказать то, о чем мы уже несколько раз говорили. Не покупайте, Ангелина, ничего того, о чем вы, собственно говоря, пишете. Потому что вы, Ангелина, мыслите неверно. Запомните, что до тех пор, пока человек не научится пользоваться своей головой, ему вообще нельзя давать оружие в руки. Совершенно без разницы, какого это будет оружие. Холодное или огнестрельное. Чтобы понимать, что делать и как. Ангелина, выходите на штурм новости. В правой колоночке ищите «Стать в строй». После того, как вы свяжетесь с нами, свяжетесь вы. У вас будет полное понимание того, что нужно делать и как. Что нужно приобретать и от чего лучше отказаться вообще. Вот, собственно, будет вот такой вот ответ. Будем заканчивать нашу передачу. Я хочу выразить благодарность всем нашим слушателям, а также напомнить, что мы работаем благодаря вашей поддержке. Каждый, кто слушает наше радио, читает новости, обязан поддерживать не только нашу работу, но и меры, направленные на увеличение нашей аудитории по стране. Сергей, до свидания. С Богом. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг. И штурмновости.ком. И стань частью силы